Глава 63. Лёва. «Готов?» — ударяя перчатками по канатам, спрашивает Кайсынов. Я позвонил ему 2 дня назад, договорился о встрече. Демьян удивился, но сразу же согласился. Догадался, что претензии взаимны. Раньше мы неплохо ладили, мне даже известны секреты, в которые кроме его брата и пары человек из ближнего окружения никто больше не посвящен. Демьян нормальный пацан. Но меня бесит, что он единственный, кто до сих пор скалится, не принимая меня в качестве будущего мужа Камилы. Я точно знаю, что это не ревность. Демьян слишком увлекся ролью старшего брата. Будто мне Марата в тестях недостаточно. Готов. Кулесов дает отмашку. Мы принимаемся кружить по рингу. Я знаю все его сильные и слабые стороны, хотя уже давно не тренируемся вместе. За это время Кайсынов неплохо набрал. Я следил за всеми его боями, как и он за моими. Наносим разведывательные удары. Калечить друг друга задачи не стоит. Мне нужно спустить пар и выяснить, в чем претензия. К 5-му раунду устаем оба. Я пропустил несколько ощутимых ударов, нанес в ответ столько же. Сложно работать в полную силу, когда каждый удар максимально выверяешь. Еще пару раундов. Выпускаем пар. Кулесов командует. Закончили. Оседаем на ринг, упираясь в канаты. Нужно отдышаться, давно не тренировался, сказывается. Кайсынов, свесив руки между колен, смотрит на меня. «Бессонов, возвращайся в спорт», — произносит мой бывший тренер. «Я таких парней вырастил, а вы...» «Я свое отмахал, Андрей Петрович. У меня теперь бизнес». Улыбаюсь я. «Да знаю я, чем вы теперь живете», махнув рукой. «В гости хоть заглядывай», недовольно буркнул. «Обещаю». Он уходит в раздевалку, догадываясь, что нас нужно оставить. «В чем претензия?» Срываю зубами липучку с тренировочных перчаток. Стягиваю их с рук, смотря в глаза Демьяну. Молчит, желваками играет. Не на меня злится, что-то переваривает в своей взрывной голове. «Это не претензия», — со свистом выдыхает. «Страх», — закрывает глаза. «Страх?» — крутится в голове. Есть ощущение, что ему сложно говорить. Не переспрашиваю, не тороплю, приблизительно понимая, откуда растут ноги его страха. «Ты одержим ею. Я давно это знаю», — продолжает говорить, теперь уже глядя в глаза. Ками — провокаторша. Она порой напрашивается, чтобы ее... По заднице отходили, сжимает зубы. Некоторые ее выходки чудом не добавили нам всем седины. Но при чем здесь моя одержимость? Не улавливаю претензий, когда он обрывает речь. Отец тоже был одержим матерью, играя желваками. А ты взрывной и одержимый. Я не твой отец. Не выходит убрать резкость из голоса. Твоя мать погибла случайно. Случайно, ты правильно сказал. Я не хочу обострять, но и донести сейчас что-то до Демьяна будет сложно. Какого хрена он проводит параллели? Мне хочется двинуть ему уже без перчаток. Если дам слово, что камень не пострадает ни при каком раскладе, это тебя успокоит? Он часть семьи Камилы, только поэтому я пытаюсь с ним договориться. Я не могу отвечать за то, что будет через 10 или 20 лет. Но у меня нет сомнений, третьих в нашей паре не будет. Если когда-нибудь Камила обратит внимание на другого, я не смогу причинить ей боль. Хотя все это бред, моя девочка не посмотрит на другого мужика. Я скорее поверю в то, что солнце больше не взойдет. Возможно, когда-нибудь. Не бери в голову, это мои демоны, мне с ними жить. А вам я желаю счастья. Поднимается и протягивает руку, помогая встать. «Я тебе почти навалял», — оскаливается гад. «Было время, когда в этом зале мне никто не упирался. Но нужно признать, что Кайсынов хорош. У него нехилые шансы взять межконтинентальный кубок. Если я начну набирать форму, через месяц ты не выстоишь против меня и 3 раундов. Завожу его. Пари», — протягивает руку. «У тебя их и так до хрена, демон. Планируешь завязывать?» Говорю тихо, чтобы Кулесов не слышал. «Нет», — отрезает, тут же закрываясь. «Я сейчас еду за Ками в клинику. Составишь компанию?» Перевожу тему, раз не хочет говорить о своих смертельно опасных играх. Я считаю это проблемой, раз он до сих пор продолжает эти игры. «У меня дела. Заеду к вам на днях». «Лихо вы шаха прогнули». Мотнув головой, на губах появляется редкая улыбка. «Не мы, а Лера», — смеюсь я. К вечеру первого дня, когда я приехал сменить мать Ками в клинике, она уже все переиграла. «У нас полноценная свадьба через месяц. За это время Лера обещала вместе с подружками подготовить шикарное торжество для единственной дочери, тогда и состоится регистрация брака. Ни о какой просто росписи она и слышать не желала. Марат сдался, но от своего слова не отказался. Ками переезжает сегодня ко мне. Часть вещей из их дома я уже забрал. Я тоже свое слово держу. Знаю, что тех утырков нашли и поломали. Тимур мне подробно рассказал. Когда встанут на ноги, их отправят в ад. Я не буду их искать, хотя пиздец, как сложно отказаться от мести. На улице сыро и ветрено, а мы после душа даже головы не просушили. С Демьяном прощаемся на парковке. Он садится в свой гоночный автомобиль и в считанные секунды скрывается за поворотом. Закидываю сумку в багажник, еду в клинику. Ками уже готова. Синяк на лице прикрыла волосами, под спортивным костюмом спрятаны следы побоев. Кто зайдет и не догадается, что ее 3 дня назад избили. Красивая нереально. «Привет, Лёва!» – здоровается Лера. Я засмотрелся на Камилу, вошел и не поздоровался. В присутствии этой девочки мои мысли всю жизнь будут путаться. «Добрый день!» Надеюсь, улыбка получилась извиняющейся. «Марата нет?» «На работу уехал». Закусив губу, она качает головой. «Понятно, все еще борется с собой. Сложно отдать дочь. Привози ее к нам почаще в гости», — просит она, грустно улыбаясь. «Конечно, я понимаю их чувства. Сложно отпускать ребенка, ведь Ками — часть их души. Только она часть и моей души, самая светлая, без которой я просто сдохну во тьме. Я гружу вещи в багажник, стараюсь делать это медленно, наблюдая, как сложно им прощаться. Лера сдерживает слезы, которые блестят на глазах, старается улыбнуться. «Мам, я в выходные приеду. Ты можешь мне каждый вечер звонить по видеосвязи». Ками успокаивает маму. «Я рада за вас. Будьте счастливы, дети». Эпилог. Камилла. «Горько, горько!» Сонное сознание врывается невозможный голос моего уже как несколько часов мужа. «Дурак!» Не открывая глаз, смеюсь я. Бессонову нравилось абсолютно все до того момента, как гости стали кричать это пресловутое «горько». Первый наш поцелуй в качестве мужа и жены во время регистрации он с достоинством перенес. На улице было прохладно, пиджак не позволил увидеть, насколько неравнодушным остался жених. В зале ресторана было душно, поэтому пиджак пришлось снять. Узкие стильные брюки перестали скрывать возбуждение, а гости, словно прикалываясь, постоянно требовали поцелуев. Учитывая, что последнюю неделю я жила в доме родителей, и у нас с Лёвой не было секса, он после 3-го подряд горько оглох. «Хватит», — произнес папа, не повышая голоса. Через 10 минут только те, кто перебрал, пытались еще выкрикнуть «горько», но под тычками соседей замолкали. «Шахову не нравится эта традиция», — шептались они. «Последнюю неделю я жила в родительском доме. Лёве нужно было лично присутствовать на переговорах. Вернулся он за 2 дня до церемонии бракосочетания. Но забрать меня домой ему не дали. Наши мамы посчитали, что до брака нам лучше пожить отдельно, соблюсти какую-то там традицию». Бессонов выругался, высказал все, что думает об этой традиции. Я тихо хихикала, слушая его возмущение. Мы даже договорились встретиться. Я собиралась сбежать из дома под покровом ночи на несколько часов. Дядя Артур, зная своего сына, позволил и пригласил приехать в гости. А там уже Милена попросила его пожить в родительском доме, будто подозревала, что он попробует меня украсть. Вряд ли они верили, что их меры удержат Лёву. Ночью он все равно проник к нам в дом. Я так подозреваю с тихого одобрения папы. Охрана ведь его не задержала. Любовью мы не занимались, решили подождать до первой брачной ночи. Хотя, скорее всего, Бессонов не хотел соблазнять меня в отцовском доме. Я могла бы его соблазнить, но мужские принципы нужно уважать. В ту ночь я окуталась и наслаждалась теплом его объятий. Так и уснула. Свадебная церемония получилась красивой. Мама и ее подруги постарались сделать ее для нас незабываемой. Столько трогательных моментов, когда я с трудом сдерживала слезы. Лёва, соблюдая все те же традиции, до церемонии не видел меня в свадебном платье. Прослезилась в первый раз, когда наши взгляды встретились. Он так смотрел. Пока шла по проходу, вспоминала, как мы росли вместе, как он уехал, а я обижалась, как вернулся неожиданно и увидел наш поцелуй с Андреем, напугал меня до смерти. Не забыла я и про сожженный скутер, только теперь мне хотелось улыбаться при этих воспоминаниях. Он ведь уже тогда меня любил. Заботился в своей бессоновской манере. Уничтожить весь мир, если он не угрожает. Клятвы. Тут я дала волю слезам. Клятвы мы не заучивали. Говорили то, что было на душе. За каждое произнесенное слово готова была ответить перед высшими силами. Клятва Лёвы была короткой, но емкой. Он дал те самые обещания, которые он не нарушит, но которые так важны каждой женщине, чтобы чувствовать себя уверенной и счастливой. Он убрал микрофон, потому что эти слова были только для меня и для него. Сильно, мощно. Блин, как же сильно я его люблю. К сожалению, настоящего медового месяца у нас не получится. С моей учебой пропускать нельзя. Самолет нам предоставили друзья папы, мы летим в Сочи на 3 дня. В деканате посчитали причину пропуска уважительной. С барского плеча предоставили 2 дня отгула. В воскресенье вечером нам нужно вернуться в Москву, чтобы в понедельник утром я была на занятиях. Несмотря на то, что все случилось так неожиданно, быстро, что я опомниться не успела, я точно могу сказать, что счастливее меня нет человека на этом свете. Подработку мне запретили. Когда я спросила у Азамата, можно ли вернуться к ним в качестве стажера, он ответил: «В каникулярный период, Ками. Приходи, мы будем рады. В остальное время отдавай всю себя учебе. Мне нужны хорошие специалисты». На свадьбу я пригласила детское отделение. К сожалению, Сергей Эдуардович не смог прийти. Он был на какой-то научной конференции в другом городе, но прислал мне огромный букет белых роз. Приятно. Ками, знаешь, о чем я думал сегодня, когда смотрел на тебя? Голос Лёвы рассеивает сонное состояние, вырывает меня из воспоминаний, которые ярким пятном теплятся не только в моей памяти, но и в сердце. О чем? Открываю глаза, встречаюсь с его темным взглядом, по коже бегут огненные мурашки. Какое на тебе белье под этим платьем? Узнаю эти хриплые ноты в голосе. Он сидит напротив, раздевает взглядом. Я уснула еще до взлета, из-за волнения практически не спала прошлую ночь. Не хочешь переодеться? Предлагает Бессонов таким порочным голосом, что у меня пальчики на ногах поджимаются. Брачная ночь на борту самолета. Смотрю в темное окно иллюминатора, за которым ночное небо. Ты не хочешь? Лёва поддается чуть вперед, кладет локти на колени. Я в предвкушении, и это правда. Внизу живота появляется приятная знакомая тяжесть. Я даже бедра чуть сильнее сжимаю, чтобы унять томление. Меня смущает один момент. А? Оглядывая салон. Экипаж все понимает. Ками, улыбается мой муж. Звучит клёво. Они взрослые девочки. Наверное, удивляются, почему моя жена до сих пор в свадебном платье. Хотя смотрит на часы уже полчаса, как должна сидеть на моем члене. Лёва услышит? Он делает меня развратной и бессовестной, и мое возмущение скорее наигранное, чем праведное. За 3 недели он совращал меня в кабинке модного бутика, когда я полностью поправилась. И мы отправились покупать мне нижнее белье. В кинотеатре он закрыл малый зал, мы были только вдвоем. До секса дело не дошло, но была страстная прелюдия. Наверное, неудивительно, что секс случался в машине, и один раз нас даже остановил патруль ДПС, решив, что Лёва пьян. Я всего лишь залезла рукой ему в штаны. До меня-то дело не дошло, хотя планировалось. Конечно, услышат. От его ухмылки я растекаюсь лужицей. Что я за мужик, если ты не кричишь подо мной? Хотелось бы бросить вызов, но, судя по тому, как намокли мои трусики, я уже проиграла. Лёва, словно чувствуя, что выиграл, поднимается с кресла, подхватывает на руки и несет в спальню, которая оформлена как номер люкс для молодоженов. Бортпроводницы постарались, цветы, свечи, шампанское, фужеры, тихая музыка. Настоящая брачная ночь на высоте. Не знаю, как высоко мы над землей, но точно высоко. Я готов целиком тебя съесть. Целует шею, убирая в сторону волосы. Расстегивает мелкие пуговицы на спине. Жаль, что время до прилета всего на пару заходов. Смеюсь, потому что не планирую провести все 3 медовых дня на борту самолета. Мне обещали поездку в горы, и я в предвкушении. Я люблю горы. Была там много раз с семьей. Но впервые я буду любоваться горными вершинами с мужем. Предвкушаю, как, закутавшись в теплый плед, выйду рано утром на балкон выпить кофе, а вокруг потрясающий вид, от которого захватывает дыхание. Нам это платье еще нужно? Кому-то не терпится его снять. Конечно. Пока не знаю зачем, но рвать не разрешу. Сегодня я впервые почувствовала себя принцессой. Мое свадебное платье сыграла в этом не последнюю роль. Недовольно порыкивая, Лёва продолжает сражаться с пуговицами. Платье опадает к моим ногам. Бессонов громко выдыхает, опаляя нежную кожу. Подушечками пальцев рисует узоры на плечах, спускается к предплечьям, губам и языком считает позвонки, заставляя меня сходить с ума от желания. Разворачивает к себе лицом. Охрененный комплект. Рвать жалко. То ли спрашивает, то ли утверждает. Его говорящий горячий взгляд мешает думать и воспринимать окружающую действительность. Я сниму, мне он тоже нравится. Снимай. Отходит на 2 шага, чтобы не поддаться соблазну. Еще и руки в карманы прячет. Ты тоже раздевайся. Расстегнув бюстгальтер, веду плечами, позволяя ему медленно упасть на пол. Лёва сглатывает. Хочу твои охрененные соски. Хочу тебя. Скидывает костюм. Не, жалеет рубашку, пуговицы летят в разные стороны. Кто-то в одном пиджаке будет выходить из самолета. Пока я медленно снимаю трусы, кто-то уже полностью раздет. Его планы на эту ночь так красноречивы, что я закусываю губу, чтобы не застонать. Я собираюсь любить свою жену. Подходит, накрывает мои губы своим жадным ртом. Бессонова. Низкие ноты в его голосе запускают особый механизм в моем теле. Подхватывает, опускает на прохладные простыни. Ночь наполняется страстными стонами, криками, сбившимся дыханием, испаренной на теле. Так любить может только Лёва, с отдачей, силой, страстью. Заставляя меня забыть свое имя, я принадлежу ему так же, как он мне. Я улетаю с его именем на устах. Один раз, второй. Я люблю тебя. Люблю тебя. Наш самолет приземляется, а мы взлетаем все выше и выше. Незабываемая брачная ночь.